7. Четверг – день моего наивысшего могущества. Его-то я и выбрала, чтобы покончить с Чарльзом раз и навсегда. Поутру Констанция замесила тесто на пряное печенье. Решила испечь к ужину. Конечно, зря она эту возню затеяла. Четверг-то оказался последним днем, только мы этого не знали заранее. Даже дядя Джулиан не подозревал. В то утро Констанция вывезла его на кухню, окутанную ароматами корицы и мускатного ореха. Ему было лучше, и он снова принялся запихивать бумаги в коробку. Чарльз взял молоток, нашел гвозди и доску, и теперь нещадно колотил по крыльцу. Из окошка я увидела, что бьет он неумело, и обрадовалась. Пускай косоданет себе молотком по пальцу. Убедившись, что все при деле, я украдкой, чтобы не услышала Констанция, пробралась наверх в папину комнату. Первым делом надо остановить папины часы, которые завел Чарльз. Он чинит крыльцо, значит, часы наверняка не надел. Да и цепочка из его кармана с утра не свисала. Часы, цепочка и перстень с печаткой обнаружились на папином комоде. Там же валялся кисет и 4 коробка спичек. Спички мне вообще трогать запрещено. Но уж эти, Чарльзовы, я и подавно не трону. Я поднесла часы к уху, послушать, как тикают. На прежнее место стрелки не вернуть. Часы идут уже 2 или 3 суток. Но я крутила и крутила стрелки назад, покуда не услышала жалобный хруст. Часы встали. Уверившись, что Чарльзу их не завести, я бережно положила часы на прежнее место. По крайней мере, одна вещь в доме освобождена от чар. Панцирь Чарльза дал трещину. С цепочкой все в порядке, ломать не надо, и так сломано. А перстни я не люблю. Чарльз заколдовал все в доме, не выветришь. Но если изменить, переиначить сперва папину комнату, потом кухню, гостиную, кабинет и, наконец, сад, Чарльз заплутает, растеряется, не узнает ничего вокруг. Он решит, что это другой, не наш дом, и уедет. И вот я переиначиваю папину комнату, быстро и бесшумно. Еще ночью в темноте я принесла из леса в большой корзине коры, палок, листьев, а еще битого стекла и железок с опушки. Иона проводил меня до леса и обратно. Его забавляло, что все спят, а мы бродим. Теперь, переиначивая папину комнату, я сняла со стола книги, а с кровати одеяло. Вместо них набросала осколков, железок, коры, палок и листьев. Забрать папины вещи к себе в комнату нельзя. Я прокралась на чердак, где лежат их вещи, и сложила все там. На кровать Чарльза я вылила целый кувшин воды. Не спать ему там больше. Зеркало над комодом уже разбито. В нем Чарльз себя не увидит. Он не найдет ни книг, ни вещей. Он заплутает среди листьев и палок. Я сорвала занавески и оставила их на полу. Теперь уж он волей-неволей выглянет из окна, на аллею и шоссе, что уводит далеко-далеко. Я удовлетворенно оглядела комнату. Вряд ли такой разгром придется по душе демону-призраку. Я уже лежала на своей кровати и играла с Ионой, когда в саду заорал Чарльз. «Это уж чересчур!» — орал он. «Слышишь, чересчур!» «Что на сей раз?» Констанция подошла к кухонной двери. Из глубины кухни дядя Джулиан сказал: «Вели этому молодчику, пусть заткнется!» Я тут же выглянула. Прибить гвоздь Чарльзу оказалось не по силам. Молоток и доска на земле, а ступенька по-прежнему сломана. Чарльз шел от протоки и что-то нес. «Интересно, что?» «Ты представляешь? Я просто глазам своим не поверил!» Он подошел совсем близко, но продолжал орать. «Ты взгляни, Конни, ты только взгляни!» «Это Маркисина», — сказала Констанция. «С какой стати Маркисина? Это же деньги!» «Да я помню, помню», — сказала Констанция. «Серебряные монеты. Я даже помню, когда она их закопала». «Но здесь долларов 20 или даже 30. Возмутительно!» «Она обожает закапывать». Чарльз все орал и яростно размахивал шкатулкой с монетами. «Вот бы уронил, представляю. Чарльз на четвереньках шарит по траве. Мое серебро ищет». «Это не ее деньги», — гремел он. «По какому праву она их прячет?» «И как его угораздило найти шкатулку?» «Наверное, они притягиваются. Деньги к Чарльзу, а Чарльз к деньгам. Притягиваются и вблизи, и вдали. А может, он методично перекапывает всю нашу землю в поисках сокровищ?» «Это чудовищно!» — — орал он. «Чудовищно! У нее нет никакого права!» «Да кому от этого хуже?» — озадаченно спросила Констанция. На кухне дядя Джулиан настойчиво требовал Констанцию и стучал кулаком об стол. «А вдруг она еще где-то деньги зарыла?» Чарльз обвиняюще потрясал шкатулкой. «Вдруг эта чокнутая девица закопала сотни, тысячи долларов? Да так, что ни тебе, ни мне не найти!» «Она любит закапывать», — сказала Констанция. «Иду, дядя Джулиан!» Чарльз вошел на кухню следом за ней, нежно прижимая к себе шкатулку. «Можно, конечно, закопать ее обратно, потом, когда он уедет, но все равно противно». Я вышла к лестнице и увидела сверху, как Чарльз направляется через прихожую в кабинет. Он явно собрался засунуть мою шкатулку в папин сейф. Я тихонько сбежала по ступеням и через кухню на улицу. Констанция сказала: «Глупышка, маркизка!» Она раскладывала пряное печенье ровными рядами, остывать. Я задумалась, что сделать с Чарльзом. Может, превратить в муху и забросить пауку в паутину. Пускай трепыхается, спутанный по рукам и ногам. Пускай жужжит и умирает в мушином обличье. Я стану желать ему смерти, и он непременно умрет. А может, привязать его к дереву навечно, чтобы тело вросло в ствол, а рот покрылся корой? Или закопать в землю вместо шкатулки? Монеты так надежно лежали там до его приезда. Окажись Чарльз под землей, я с радостью пройдусь по нему, да еще и притопну вдобавок. Он даже не потрудился закидать яму. Представляю, шел он, шел, и вдруг заметил, что земля копаная. Остановился, присмотрелся и принялся бешено рыть обеими руками, сердито озираясь. И, наконец, задыхающийся, алчный, потрясенный, извлек мою шкатулку с монетами. «Я не виновата», — сказала я яме. «Надо похоронить здесь что-нибудь другое, лучше всего самого Чарльза. Яма для его головы как раз в пору». Я нашла подходящий круглый камень и рассмеялась. Нацарапала на нем нос, рот, глаза и похоронила в яме. «Прощай, Чарльз», — сказала я. «И впредь здесь не шастай, чужого не трогай». У протоки я пробыла около часа. Как раз в это время Чарльз наконец поднялся в комнату, которая была отныне не его и не папиной. На миг мне почудилось, что Чарльз и в убежище моем побывал. Но нет, все на месте. А Чарльз наверняка все бы перерыл. Но поблизости он все-таки был. Я чуяла его дух. Пришлось заменить траву и листья с моего ложа и вытрясти одеяло. И плоский камень, иногда служивший мне столом, я отмыла дочисто и ветку перед входом заменила. Интересно, вернется Чарльз сюда искать новые клады? А мои разноцветные стеклянные шарики ему тоже понравятся? В конце концов, я проголодалась и отправилась домой. Чарльз по-прежнему кричал на кухне. «Уму непостижимо!» — пронзительно вопил он. «Просто уму непостижимо!» «Сколько же он намерен так орать?» Дом полнится черным колдовским звоном. Голос Чарльза становится все выше. Он кричит все тоньше. Вот-вот запищит, как мышь. Но до этого дело не дошло. Увидев меня на ступенях, Чарльз умолк, а потом снова заговорил, но уже пониже и помедленней. «Вернулась, значит». С места он не сдвинулся, но произнес это так, будто пошел прямо на меня. Я на него не глядела, я глядела на Иону, а он на Чарльза. «Я еще не решил, как с тобой расправиться», — сказал Чарльз, — «но урок мой ты запомнишь крепко». «Чарльз, не пугай ее!» — голос Констанции мне тоже не понравился, чужой и нерешительный. «Это же я виновата!» Она теперь постоянно винила себя во всем. Мне захотелось помочь Констанции или хотя бы рассмешить ее. «Аммонита панзерина», — сказала я, — «чрезвычайно ядовита. Аммонита рубессенс съедобна и вкусна. Цикута макулата — одно из самых ядовитых диких растений. Апоцинум каннабинум не относится к наиболее ядовитым растениям, но послен сладко-горький». «Замолчи», — сказал притихший Чарльз. «Констанция», — сказала я, — «мы с Ионой пришли обедать». «Сначала тебе придется объясниться с братом Чарльзом», — ответила она, и я похолодела.